что наш последний король был очень добрый, заботливый и не способный желать несчастья своему народу. Возможно и это, только он был чужд страданиям своих подданных и не интересовался ими. Кроме того, если ваш последний король и не был преступным, что еще подлежит сомнению, зато его предки хорошо постарались навлечь на себя всеобщую ненависть и затаенную до поры до времени глухую вражду. За все это расплатился он. В данном случае дело было не в человеке, а в принципе. Ход истории был таков, что нельзя было покарать ни Людовика XV, ни Людовика XIV, этих преступных чудовищ, тогда как Людовик XVI, весьма возможно и невиновный, пал роковой жертвой своей эпохи. Все равно, будь кто-либо другой на его месте, ему одинаково не миновать бы своей судьбы. Назовите, как хотите, ошибкой или искупительной жертвой, но это неизбежный результат общественного напряжения. Рене и Боран содрогались от всех этих речей. Действительно, было нечто парадоксальное в преданности и в присутствии этого врача-революционера у изголовья последнего наследника тех королей, которых он агулом предавал беспощадной анафеме. Однажды Боран сказал своей дочери: «А что, если он случайно узнает о том, кто, собственно, его больной?» «Это недопустимо», — возразил Рене. «Но если даже и так, он, может быть, отравил бы его», — прошептал старик, тараща от ужаса глаза. «Полноте, отец!» — возмущенно воскликнула Рене. «Какие у вас скверные мысли! У доктора Дитриха великодушное сердце!» «Так-то оно так», — пугливо оглядываясь, ответил старик. «Но ведь вот уверяет же он, что и у Д'Антона, и у Сен-Жюста, и у Робеспьера были великие сердца. Значит, Рене невольно смутил это сопоставление. Лишь бы только Шарль сам себя не выдал в бреду, во время лихорадочного приступа. Как только ему станет немного лучше, его необходимо увезти отсюда». «Да, я уже думал об этом», — ответил старик. В другой раз Дитрих сказал следующее: «Знаете, идеи уже повсюду меняются, и все это благодаря вашей революции. А знаете ли, почему я не презираю вашего Наполеона, несмотря на то, что он явный деспот, своего рода король в новом стиле? Да именно потому, что он как нельзя яснее наглядно доказывает и народам, и венценосцам, что нет необходимости в освященных веками наследственных правах для того, чтобы владеть народами и покорить весь мир. Он врезался в Европу как дикий кабан в свекловичное поле. Карьера этого авантюриста — это звонкая пощечина старым предрассудкам. И потом, что там ни говори, но ведь он бесспорно продукт революции, он чадо республики, и ваши войска в своем шествии по Европе являются носителями идей свободы. Лучшим доказательством этому служит то, что другие нации не испытывают к вам ненависти, тогда как короли, императоры и наследственные принцы составили тесную лигу в своей затаенной вражде против вас, бунтовщиков, какими они считают вас и этого великого мятежника, который силой своего гения властно гонит вас вперед. Ваш император — первый враг королей». Другой раз он сказал: «Ведь и вы, сами того не замечая, хоть и туго, но все же воспринимаете новые веяния. Ведь вот ваш сын и брат служат Бонапарту, коронованному плебею». Часовщики и его дочь молча склонили головы. Они ничего не могли возразить против этого. Внешние признаки были, несомненно, против них. Так прошла неделя, к концу которой Гранлис проявил легкие признаки жизни. Он стал поворачивать голову при звуках голосов или при легком шуме шагов. Однажды утром он сознательно улыбнулся, глядя на Рене. Его губы пошевельнулись, исхудалая рука приподнялась над одеялом. Сил не хватило. Еще не было голоса, чтобы вымолвить слово «Петербург».